Глава 36. Мы с Роландом позавтракали в городе. После столкновения в 3 часа ночи в павильоне я решила уделять мужу побольше внимания. Читая дневники Мелани, я чувствовала смесь вины и отвращения из-за чтения как такового, из-за копания в ее вещах и их продажи. Но от самой сути написанного становилось не по себе. Причем дело казалось уже не Роланда. Теперь мои мысли занимал Дилан. Я и понятия не имела, что Дилан раньше жил в особняке. Когда я переехала, у него была своя квартира в городе. Ни сам Дилан, ни Роланд не упоминали об этом обстоятельстве, хотя, по идее, оно могло всплыть хотя бы раз с тех пор, как я вышла замуж за Роланда. «Не пугай меня больше, как прошлой ночью, любимая», — сказал Роланд, когда официант принес еду. «Да, хорошо, прости». «Нет, серьезно. От таких ситуаций у меня возникает дежавю». «Что это значит?» — подняла брови я. «Мелани часто внезапно пропадала», — вздохнул он, взяв вилку. При упоминании Мелани я замерла. «Правда?» «Постоянно. И это жутко раздражало». «И когда это стало происходить?» «Не знаю». Роланд резко пожал плечами и разрезал омлет. «Наверное, ближе к ее кончине». «Ничего себе. Думаешь, у нее что-то случилось? Или она что-то скрывала?» Он серьезно взглянул на меня. «Не думаю, а уверен. Она что-то скрывала». «Что, например? Роман?» Роланд поднес ко рту кусок омлета. «Что именно, не знаю. Но Мелани отдалилась, и я не хочу, чтобы история повторилась с тобой, Самира. Пожалуйста, будь со мной открыта и честна. Всегда». Я кивнула, уставившись в тарелку с блинами. «Почему, по-твоему, ее сестра никогда не просила тебя отдать ей вещи, Мелани?» Я рискнула поднять глаза и встретилась взглядом с Роландом. «Почему ты сегодня задаешь столько вопросов о моей прежней жене?» Я подобралась, готовая защищаться. Просто спрашиваю. «Ты нашла в павильоне что-то, о чем мне следует знать?» Роланд опустил вилку. «Нет, нет, ничего такого. Мне любопытно только и всего. Просто от Мелани осталось много ценных вещей. Я разделила блин на кусочки. Сегодня вечером позвоню брату». Нет, звонить я не собиралась. Но нужно было сменить тему. Поговорить о чем-то важном, более актуальном. Муж знал о Келли и о том, что брат был категорически против наших отношений. Так что это касалось и меня, и Роланда. Никакой Мелани, никакой Майли. Только мы. Серьезно? Да, скучаю по общению с ним. И думаю, пора, наконец, рассказать ему о нас. Он расстроится, Самира. Не только потому, что ты не послушала его и осталась со мной, но и потому, что ты вышла замуж и даже не сообщила об этом. Знаю. Я опустила голову. Эй. Роланд потянулся через стол и указательным пальцем приподнял мой подбородок. Неважно, что он говорит. Я всегда буду с тобой, детка. Я рядом. Знаю, — тихо произнесла я и невольно задумалась. Говорил ли он те же самые слова Мелани, когда речь шла о ее сестре? И что теперь? Мелани мертва. У Роланда в городе был друг по имени Филиппа. Ближайшие 3 дня Филиппа собирался провести недалеко от нас. Он сообщил об этом, позвонив Роланду, и муж решил сегодня же пригласить друга на обед. Поэтому мы поспешили домой и предупредили Едиру. Она отправилась в магазин за всем необходимым, а Роланд и я переоделись и подготовились к встрече гостя. Едира подала стейки с картофелем и другими тушеными овощами, и мы запивали их вином, которое она время от времени подливала в бокалы. Филипп оказался красивым парнем, примерно на дюйм ниже Роланда. Мой муж был 6 футов 3 дюйма, со смуглой кожей теплого оттенка, словно часто загорал, вьющиеся волосы до плеч, ямочки на щеках. За столом на 6 персон Роланд сидел напротив меня, а Дилан справа. Филипп устроился рядом с Роландом, и мы с ним оказались по диагонали. Я заметила, что Едира спросила Дилана, хочет ли он вина, и тот отказался, попросив сладкий чай. «Самира, а ты знаешь, что Филипп тоже занимается графическим дизайном?» Роланд, держа в руке бокал, посмотрел на меня. «Да?» Я повернулась к Филиппу. «Все верно», — ответил Филипп с сильным колумбийским акцентом. «Роланд сказал, что это твое хобби». «Да», — я улыбнулась. «Ни в коем случае не считаю себя профессионалом, но дизайн мне нравится. Подумываю создавать цифровую графику и продавать ее в интернете. Хочу открыть собственный небольшой бизнес или что-то в этом роде. Продавать наклейки, переводные картинки, принты и тому подобное». Было бы здорово, я знаю многих людей, которые сейчас так зарабатывают. Филиппо одарил меня улыбкой, и я улыбнулась в ответ. Я бы с удовольствием посмотрел на твои работы, если они есть. Добавил он. Можешь что-нибудь показать? Спросил Роланд. Ты ведь обзавелась iPad'ом. Да, я пробовала свои силы, но вряд ли получилось достаточно хорошо, чтобы показывать. Я сжала губы, пытаясь подавить усмешку. «Какая ты скромная!» — сказал Филиппо, ухмыльнувшись и отпив вина. «Скромность в женщине — как раз то, что нужно Роланду». Роланд перевел взгляд на Филиппо, и я заметила, как между ними промелькнула искра напряжения. Но Роланд просто кивнул и снова отпил вина. Я взглянула на Дилана, который вилкой перекладывал овощи на тарелке. «Ты хорошо знал первую жену Роланда?» Стоило произнести это, как все взгляды обратились на меня. Никто не улыбался. Казалось, мой вопрос ошеломил собравшихся. «В чем дело? Теперь, когда я здесь, говорить о ней запрещено?» — пошутила я. Дилан уронил вилку, а челюсть Роланда дернулась. Филипп прокашлялся и поставил свой бокал на стол. «Я знал ее достаточно хорошо. Через Роланда, конечно. Но не волнуйся, тебе не придется ни с кем соперничать. Ты как жена для него гораздо лучше. И на вид приятнее». Филипп усмехнулся и перевел взгляд на Роланда. Тот фыркнул. Дилан с непроницаемым лицом потягивал чай, уставившись в стену и избегая взглядов остальных. Когда обед закончился, солнце почти скрылось за горизонтом. В огромные окна от пола до потолка струились последние лучи. Роланд отвел ребят в гараж, где они поиграли в дартс и еще немного выпили, кроме Дилана. А я пока решила помочь Едире с уборкой. Но в голове крутилось только одно — дневники. Я думала о них весь день, хотя гнала от себя эти мысли изо всех сил. Теперь, когда Роланд был занят, павильон манил меня с новой силой. «Как вам обед?» — спросила Едира, домывая посуду. «Спасибо, превосходно. Ты молодец, Едира. Хотела предложить на ужин рыбу. Не знаю, останется ли Филиппа, но на всякий случай сделаю побольше». «Отлично, правильно. И клубничный торт на десерт. Ммм». Я выбросила картофельные очистки в мусорное ведро и пошла за шваброй, висевшей на крючке. Сквозь двойные двери я бросила взгляд на террасу и дальше, на покинутый павильон среди деревьев. «О, не беспокойтесь, Самира, я сама этим займусь». Едира повернулась, вытирая руки о фартук, а затем протянула ладонь. «Ладно», — я передала ей швабру. Она подошла поближе ко мне и поинтересовалась, подняв бровь. «Вы в порядке?» «Да, просто думала сходить в павильон, пока Роланд с друзьями. Поразбирать вещи». Улыбка Едиры на мгновение померкла, но она кивнула. Женщина уже второй раз так реагировала, когда я упоминала павильон. «Хорошо». Едира отвернулась и начала подметать. А я пошла в прихожую, надела тренч и ботинки, взяла шарф и на ходу, обматывая им шею, направилась к дверям. Закрывая створку, я поймала на себе взгляд Едиры. Но та быстро отвернулась и вновь заработала шваброй.